Москва. «Ты что, оглохла, сука? На пол, живо! Ложись, ложись!» Для пущей убедительности коренастый грабитель, лицо которого надежно скрывала черная маска с прорезями для глаз и рта, ударил замешкавшуюся пожилую женщину кулаком в лицо. Этот жест полностью оправдывал его кличку — боксер. Из разбитого носа потекла кровь, но главаря бандитов это только раззадорило. Почуяв кровь, хищник всегда озверяется еще больше. Женщина закрыла лицо руками и по-прежнему стояла столбом. Она впала в ступор. «Не понимаешь?» Боксер ударил ее прикладом Калашникова промеж лопаток. В немощном теле что-то ёкнуло, и почтенная дама с жалобным вскриком ничком упала на жесткий кафель просторного операционного зала коммерческого банка «Омега». Это оказалось поучительным уроком. Полный мужчина благообразного вида, который стоял на коленях, будто выбирая место почище, поспешно плюхнулся на пол. И остальные колеблющиеся тоже приняли горизонтальное положение. Один из напарников коренастого в такой же черной вязаной маске метнулся к окошку кассира. Черное дуло мини-автомата УЗИ нацелила симпатичной молоденькой шатенке с бездонными голубыми глазами в основание подбородка. «Снимай кассу, шалава! Быстро!» — нарочито гнусавым голосом приказал налетчик, демонстративно массируя пальцем спусковой крючок. Из-под легкой кожаной куртки гнусавый проворно выудил холщовый мешок и просунул его в окошко. Еще двое крепко сбитых парней в масках, у одного из которых в руках был автоматический пистолет Стечкина, а у другого такой же калаш, как и у коренастого, стояли у противоположных стен, внимательно глядя по сторонам и контролируя каждого из присутствующих в зале. А таковых в час пик было немало. Не считая служащих банка, в зале находилось не менее 25 клиентов. Двух плечистых охранников на входе коренастый срезал двумя автоматными очередями прежде, чем те успели понять, что происходит. Их тела распластались в лужах крови на матовой испанской плитке пола и не способствовали укреплению морального духа всех остальных заложников. Последний, пятый участник налета, высокий сутулый парень с двумя большими спортивными сумками в руках, чуть прихрамывающей походкой двинулся в направлении касс. В зале царила напряженная тишина. Только стонала ушибленная женщина, да истерично плакали еще две. «Не паниковать!» — зычным голосом провозгласил коренастый, обводя стволом Калашникова лежащих на полу людей, будто по головам пересчитывал. «Если никто не будет делать глупостей и корчить из себя героев, все останутся живы. В случае же какого-нибудь финта со стороны любого из вас, мы начнем мочить всех без разбору. Я достаточно ясно выражаюсь, господа. За ошибку одного платят все. По-моему, это справедливо». Никто не шелохнулся, не попытался поднять голову или хотя бы сменить позу. Героев в зале не было. Мгновенная жестокая расправа над охранниками не оставляла сомнений в серьезности намерений налетчиков. Шутить они не станут. Если что, действительно, прошьют автоматные очереди без раздумий и лишних колебаний. «Сумки», — глухо молвил высокий, приблизившись к кассовому окну. «Эй, шалава, эти наполни», — приказал девушке гнусавый, перебрасывая сумки через стеклянное ограждение. Кассирша уже послушно выполняла распоряжение грабителей, набивая холщовый мешок пачками зеленых долларов, яркими, похожими на переводные картинки евро, розовыми 500-рублевыми купюрами отечественной валюты. «Хорошо», — не поднимая головы, прошептала она. Видно было, что девушка смертельно напугана. Гнусавый довольно усмехнулся и сквозь прорезь маски подмигнул напарнику. При этом всего на долю секунды выпустил из поля зрения миловидную шатенку по ту сторону стекла с надписью «Касса». Этого времени Девушке с голубыми глазами вполне хватило, чтобы нажать скрытую под стойкой тревожную кнопку. Рука лишь на миг нырнула под столешницу и вновь оказалась над поверхностью, когда грабитель повернул к ней скрытое маской лицо. «Шевели граблями!» — поторопил гнусавый тип. «Быстрее, быстрее! В наши планы не входит торчать здесь целый день!» Высокий отошел на пару шагов назад. Медленным взглядом окинул лежащих на полу людей. «Да, боксер все верно спланировал. Как он и предсказывал, сегодня утром им не стали оказывать сопротивление. Омега, так же, как и другие банки, имеет соответствующую страховку. Вкладчики, конечно, пострадают. Но кто заставлял их тащить сюда свои сбережения, а не вкладывать, например, в золото или в промышленность? Да, на худой конец, по мнению высокого сутулого налетчика, именуемого среди друзей Тихим, удобнее держать деньги дома, под подушкой. Он, например, именно так и делал. Проблем меньше, надежности больше. Один из распластавшихся на полу мужчин в синем двубортном костюме чуть повернул голову и скосил взгляд наверх. Его глаза случайно встретились с тусклыми глазами Тихого. Мужчина поспешно опустил голову. Тихий усмехнулся. «Держите». Шатенка протянула гнусавому наполненный мешок. «Теперь сумки», — приказал налетчик. Пронзительный вой милицейских сирен разрезал вечернюю тишину, как остро отточенный кухонный нож, податливое сливочное масло. Грабители вздрогнули. Несложно было определить, что конечной целью милиции является банк «Омега». И что приближается не одна машина, две, а может и три. То есть это никакая не случайность. Вой сирен нарастал. Черт! Боксер первым вышел из состояния оцепенения. «Ну-ка, глянь, что там!» Он кивнул подельнику, стоящему со Стечкиным у стены, и тот мгновенно метнулся к двери, припав к длинному окошку из бронированного стекла. То, что он увидел, заставило налетчика вздрогнуть. С двух сторон к зданию банка неслись три Форда с мигающими маячками на крыше. От жесткого соприкосновения с асфальтом шины свистели, а когда включились тормоза, раздался скрежет. Заблокированные колеса, оставляя жирные черные полосы от дымящейся резины, развернули хищно присевшие автомобили поперек дороги, перекрывая улицу как в том, так и другом направлении. Сноровисто выпрыгнув из салонов, милиционеры из группы быстрого реагирования укрылись за бело-синими корпусами патрульных машин, положив оружие на крышу и взяв под прицел здание банка. Чувствовалось, что они уже не раз принимали участие в подобных операциях. Пару минут спустя прямо напротив дверей затормозил и ОМОНовский фургон. Атлетически сложенные парни в касках, бронежилетах и с автоматами на изготовку высыпали наружу, как стальной горох. Мгновенно развернулись цепью и изготовились к стрельбе. Здоровенный рыжий боец прицелился прямо в бандитского наблюдателя. Тот инстинктивно отпрянул. «Ну что там?» — требовательно крикнул боксер. Парень со Стечкиным вытер вспотевший лоб. «Менты! Много! Спецом по нашу душу! Кто-то стуканул им!» «Кто?» — буквально зарычал боксер, скидывая ствол автомата. Он пришел в ярость и был готов перестрелять всех заложников. Ведь все шло так хорошо. Еще несколько минут, и они с деньгами выбрались бы наружу. Машина стояла всего в нескольких метрах от входа, одним колесом закатившись на тротуар, но поди попробуй теперь доберись до нее, когда столько ментовских стволов держит банковскую дверь под прицелом. «Кто это сделал?» Боксер внимательно осмотрел банковских служащих. Почти все были на виду. Стояли на своих местах, подняв руки за голову. Только шатенка-кассирша, складывавшая деньги, постоянно наклонялась и вполне могла подать сигнал тревоги. «Ах ты, сука!» Рыщущий у него в руках автомат наконец выбрал цель. Боксер дал очередь. Пули летели кучно. Они ударили в стекло на уровне миловидного женского лица и в следующую секунду должны были изрешетить его в четырех местах. Но стекло оказалось специальным, причем высшего уровня защиты. И пули с визгом срикошетировали во все стороны. Рикошеты защелкали по стенам, потолку, полу. Кто-то вскрикнул. Оказалось, что одна пуля попала полному мужчине в ногу. Он заплакал. На широкой штанине песочного цвета медленно расплывалось красное пятно. «Полегче, боксер!» — возмутился гнусавый, рядом с которым просвистели все рикошеты. «Ты чуть меня не пришил!» Главарь выругался. «Готовься. Сейчас придется шкуры рискнуть. А то привыкли только на испуг брать». Боксер осмотрелся. Подхватив с пола ближайшую к нему женщину с крашенными в огненно-рыжий цвет волосами и облаченную в сиреневый плащ, грабитель прикрылся ею как живым щитом, обхватив левой рукой за горло. Калашников уперся в спину заложницы. «Иди вперед! К двери иди!» Боксер подтащил ее к выходу и приоткрыл тяжелую дверь. «Эй, вы!» — гаркнул он во все горло, обращаясь к ОМОНовцам. «Всем отойти от здания! Я и сейчас башку отстрелю нахрен! Затем положим всех остальных в зале! Назад, я сказал! Дайте нам выйти!» Для усиления эффекта он просунул в щель автомат и дал длинную очередь. Пули защелкали по патрульным машинам, заставив милиционеров припасть к земле. Стекла одного из фордов разлетелись. Стеклянная крошка рассыпалась на мостовой, как мозаичная картинка. Бандитский налет в калейдоскопе. «Убей ее, боксер!» — истерично выкрикнул Тихий. «Пусть знает, что мы не шутим!» В тот же миг на улицу вывернул второй фургон ОМОНа. А вслед за ним и две черные «Волги» с тонированными стеклами и синими милицейскими номерами.